Как я работал курьером www.alcocity.ru. Однажды в Алко-Сити случился очередной вал заказов. Обе машины с зари на линии, клиенты телефоны рвут, создают косяки и непонятки. В общем, полный пиздец. Приходит ко мне спиди-гонщик и говорит таким хорошо поставленным голосом. «У нас пиздец. Все машины в поле, все офисные легковые тоже уебали. Остался только твой водитель». «Ну, мой водитель натуральный, не может клиентам товары возить», — говорю я. «Он, если его кто обидит, может по ебалу всяко дать. И в накладных может запутаться. 100%. «А что делать-то? Езжай тогда с ним», — говорит спиди. Простота.ру. «А ты сам с ним езжай», — предлагаю я. «Не, я не могу, работы дохуя. Типа, слы, пока ты тут с утра до ночи дурака валяешь, некоторые работают». Ну, я репу почесал, посмотрел на суммы заказов, прикинул, что в принципе всего 3 заказа. Хуйня, все рядом. Да и с работой курьеров заодно ознакомлюсь. «Хуй с тобой», — говорю, — «давай документы, поеду. Деньги пропадают». Беру документы, адреса, чеки, спускаюсь, сажусь в глазастый и еду по клиентам. New experience, короче. Приезжаю на первую точку, в центр международной торговли. Офис клиента на 15 этаже. Заказ 20 бутылок, примерно на 400 грин. Решил показать себя качком. Взял 2 коробки, благо не очень тяжелые, и пошел. Минут 10 припирался с охраной, доказывая, что я не шахид. Показывал накладные, открывал коробки, а охранники подозрительно смотрели на меня своими бараньими глазами. И делали вид, что не ебаться, бдительные чуваки. Созванивались с офисом, выясняли про заказ, все дела. Ну, я-то тоже идиот. Прямо от дверей спросил у этих дебилов, где здесь Дума. Пошутил типа. В итоге впустили. Поднимаюсь на нужный этаж. Захожу в офис. Говорю, я типа курьер из Алко-Сити, привез вам вино. Заберите и лаве давайте. Мне секретарша говорит, сейчас мужчины к вам выйдут. И вышел. Еблан каких мало. Худосочный абсос лет 24 в 100-долларовом лоснящемся костюме, на чищенных ботиночках «I wanna be Gucci man» с пряжками и галстуком с селедкой. Узел с булавочную головку. Между нами говоря, завязывать галстук маленьким узлом — это все равно, что прилюдно признаться, что у тебя член маленький. Маленький узел — это просто пиздец. То редкое блядство, которая встречается у советских служащих, китайских бизнесменов и российских клерков. Короче, не вяжите галстук маленьким узлом. Узел должен быть большой. Не будьте китайцами, будьте итальянцами. Или просто галстук не носите. Хуй с ним, с галстуком, короче говоря. Выходит этот мудак, смотрит на меня сверху вниз, театральным жестом смотрит на часы Seiko за $35 с треснутым уголком циферблата. Смотрит и говорит натурально. «Молодой человек, можно я вам сейчас одну вещь скажу?» «Да, конечно». «Вы знаете что? Вы всегда будете работать курьером. И знаете почему?» «Нет, не знаю. Расскажите». «Вы опоздали. На полчаса», — смотрит на часы. «Я деловой человек», — смотрит на часы. «У меня нет лишних 30 минут времени». Снова смотрит на часы. «А у вас есть». Это значит, что вы ни своего времени не имеете, ни чужого не уважаете. Вот поэтому я человек бизнеса, а вы всегда будете работать курьером. Первым моим порывом было послать этого щенка в стиле «мои часы стоят больше, чем ты сам», мерзость, бля, скотина. Но подумав, что если человеку не ясен месседж в виде дорогого костюма и часов панерай, то и бисер метать без мазы. Лучше затупить. Я это дело слушаю и понимаю, что подобные сцены даже в кино не видел. Меня начинает тихо-тихо колбасить от смеха. Я беру у этого мудачка деньги и говорю, «Начальник, натурально, на чай хотелось бы». Лицо этого менеджера начинает покрываться пятнами. Он сует руку в карман и достает оттуда 2 мятые 10-рублевые купюры. «Добавить бы надо, обычно полтинник дают». Мычу я, с трудом сдерживая приступ хохота. «Это необходимое достаточное», — говорит он. Как вам уже известно, косые предпочитают весьма вычурную речь, изобилующую чужими цитатами. «А вы мне до конца коридора коробки не поможете донести?» «У нас доставка только до дверей», — хамским тоном говорю я, разворачиваюсь, иду к выходу и так, чтобы он услышал, пою. «Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе». В лифте я от гогота сполз по стене. Лет 5 так не смеялся. Сел в машину, рассказал все водителю. Ржали, как кони, еще 10 минут. Теория косых блестяще подтвердилась на практике. Приехали на следующую точку. Звоню бабе, заказчице. Говорю, вино приехало. Она, мол, где ваша машина? Я типа у подъезда жду, встречаю. Я говорю, Мерседес с глазами. Баба нас видит, подходит и с оттопыренной челюстью говорит. Нормально у вас курьеры зарабатывают, на таких машинах вино возят. На метро-то не довезешь 20 коробок. Приходится на машине ездить. Баба все понимает и ржет. Мы с водителем выгрузили ей вино, она дала денег. 30 тысяч и еще мелочь какую-то. Ну, я крупные купюры пересчитал, выдал ей чек и, попрощавшись, сел в машину. По дороге пересчитываю мелочь. 100 рублей не хватает. Вот, сука, обсчитала. Нагрела скотина на 100. Переживаю, конечно, что лоханулся. Смотрю адрес следующей доставки. Фамилия клиента Шниперсон Арон Лазаревич. Ну, думаю, если я к нему сейчас сам поеду, он меня запросто на все деньги обсчитает. Говорю водителю. «Вить, ну его, этого Шниперсона. Давай ты сам довезешь, у меня сейчас встреча в офисе». «Как же, встреча, ясен пень». «А ну, как я его фамилию не выговорю? Он же обидится». «Ничего, переживет». «Нас сегодня уже обхамили, обсчитали. Если мы его обидим, сам будет виноват». Приехал я в офис, сдал деньги в кассу. Попил кофе. Вроде успокоился. Хреновый из меня курьер. Такой курьер, что не дай бог никому. Ну его, не буду больше курьерить. Мне одни убытки да нервное расстройство. А вам, граждане, вот что скажу. Давайте курьерам на чай нормально. Не хамите. Курьеры возят вам всякие полезные штуки по морозу, пока вы в офисе гиподинамию наживаете. Курьеры очень хорошие и ранимые люди. Не обижайте курьеров. Берегите их. Курьеры – наши друзья».